«Вот же блядство! Скорей доставайте его!» — кричал один из церберовцев, подбегая к большой дыре в земле. «Что за? Позовите сюда мисс Миранду!» — крикнул церберовец. «Не нужно меня звать, я и так здесь. Что такое?» — спросила Миранда, подходя к солдату Цербера. «Сами взгляните», — ответил он, показывая вниз. Миранда присмотрелась и широко раскрыла глаза от удивления. Внизу находился какой-то храм, причем в довольно хорошем состоянии. «Подготовьте нужное оборудование и людей, будем спускаться», — сказала Миранда. Вскоре были подготовлены нужные люди и доставлено оборудование. Группа Миранды безопасно спустились вниз. Храм был довольно огромный, чем очень удивил Миранду. Что еще удивительно, их приборы ничего не показывали, то есть они даже не знали, есть ли что под землей. Это, можно сказать, было просто случайностью, что они наткнулись на этот храм. Продолжая идти прямиком к большой пирамиде, что была в конце, Миранда и остальные начали замечать множество символов и фигур, вырезанных на этих гигантских и толстых столбах. Решив не спешить, Миранда и остальные начали изучать колонны, однако их приборы не могли определить язык, что был начертан на колоннах. Но вот, мисс Миранда, кажется, тут есть кое-что полезное, крикнул ей один из солдат. «Хм», произнесла Миранда, подходя к солдату. Тот просто показал на голый скелет пришельца, что сидел возле колонны, держа в руках ручку и раскрытую книгу, что была в паутине. Подойдя к скелету, она забрала книгу и сдула с нее пыль и убрала паутину. Начав читать книгу, в ней были символы, что находились на колонне, а рядом, судя по всему, перевод, однако язык вновь был непонятен. «Просканируй этот текст через переводчика», — сказала Миранда солдату, тот так и поступил. «Невероятно!» — произнесла в шоке и удивлении Миранда, когда увидела, что перевод символов на колонне принадлежал протианам. Миранда решила перевести всю книгу и обнаружила, что это был своего рода дневник. «Я Адара Вейшан, если вы это читаете, знайте, надежды нет, когда-то наша империя была великой и процветающей, но поистине выдающейся она стала, когда мы повстречали могущественного Балласа, который расширил наши горизонты», — читала Миранда в книге. «Наша военная и промышленная мощь возросла в разы, что говорить про остальное, мы слишком возгордились, стали самоуверенными и высокомерны и не послушали предупреждения Балласа», — читала Миранда. «Он предупреждал нас сырое, что он надвигается, однако мы лишь проигнорировали его, подумав, что легко справимся с этим роем. Как же мы ошибались? Рой обрушился на все планеты, которые мы захватили, и даже в самое сердце нашей империи. Какое-то время мы сопротивлялись, но чем дольше длилось это сопротивление, тем больше было отчаяние», — читала Миранда. «Я решил покинуть родину и найти способ одолеть рой. Меня заклеймили предателем, подумали, что я просто хочу сбежать. Но мне не важно, как меня называют, я просто хочу спасти свой мир. Я наткнулся на этот храм и начал его изучать. Боги свидетели, не знаю, сколько лет я уже тут. Может, моя империя давно уже пала и мне просто уже нечего спасать. Однако я думал, что эти знания могут помочь другим», — читала Миранда. «Рой – это Лашудра, древний бог, один из трех братьев средней по старшинству. Храм, в котором я нахожусь, принадлежит его старшему брату Ктану, или несущему ночь. Я расшифровал значение некоторых символов и знаю лишь одно: только старший брат Лашудра способен его одолеть, однако, судя по записям, Ктан пал, а значит, надежды нет», — читала Миранда, и ей не нравилось, к чему ведет автор. «Я потратил последние годы на то, чтобы узнать, что рой невозможно остановить, ха-ха-ха-ха-ха, ради чего я все это делал. Тот, кто читает эти строки, тебе лишь нужно надеяться, что ты не попал в то время, когда начинается жатва, потому что если это не так, надежды нет», — прочитала Миранда, а дальше на странице били засохшие зеленые пятна. Опустив книгу, Миранда посмотрела на скелет еще раз, пробитый висок с двух сторон, а рядом уже развалившийся пистолет. Он пробыл тут так долго и, видимо, не смог выдержать того, что узнал, и, потеряв волю к жизни, решил покончить с собой, — думала про себя Миранда. Далее взгляд Миранды устремился на колонну, возле которой лежал скелет протянина, и она увидела, как возле одного рисунка было вырезано слова на протианском языке. Прогнав через переводчик, она прочитала их: «Лашудра, бесчисленный рой, да пожрет тебя за твои грехи несущий ночь, если не в этот время, то в следующее», — прочитала Миранда. «Просканируйте каждый знак, каждое изображение, ничего не упустите», — приказала Миранда, и остальные, кивнув ей, начали заниматься работой, а Миранда отошла, чтобы связаться с призраком. «Миранда, «Ты довольно быстро вышла на связь», — говорил призрак удивленно. «Призрак, я тут такое нашла, ты должен взглянуть», — сказала она нервничая. «Хм, рассказывай», — сказал призрак серьезным тоном. Миранда же начала рассказывать ему о дневнике, о скелете Протянина и о самом храме. «Надо же, я получил гораздо больше, чем надеялся узнать», — говорил призрак, однако голос у него был не очень-то и довольный. «Все, мне нужно все, что вы сможете перенести отсюда. Тот дневник и скелет Потанина пришли в первую очередь. Это место нужно держать в строжайшем секрете. Ты меня поняла», — говорил серьезным тоном призрак. «Да, конечно», — произнесла Миранда, и после ее слов призрак оборвал связь. «Мисс Миранда», — позвал ее один из солдат, готовясь получить приказ. «Тот скелет доставь на корабль, через несколько часов я вернусь на базу Цербера, чтобы передать его и дневник призраку», — говорила Миранда. «Есть», — ответил солдат, взяв скелет и с помощью специального оборудования начал подниматься вверх на выход из храма. Миранда еще какое-то время смотрела на изображение Лашудра, а потом собралась уходить, как внезапно на поверхности послышались крики. «А-а-а, не надо! Я не хочу так умирать! Стреляйте! Оружие ему не вредит!» Крики постепенно стихали, а Миранда сильно напряглась быстро. Спрятавшись за колонной, она подал сигнал остальным солдатам, чтобы они сделали то же самое и не высовывались. Спустя мгновение через дыру в земле начал медленно спускаться какая-то мумия с косой в руках и паря в воздухе, медленно двигаясь вперед к храму. «Черви, нет, я бы даже сказал паразиты, как вы посмели осквернить храм несущего ночь своим присутствием?» — спрашивал он. «Как он нас раскрыл? Или он блефует?» — думала про себя Миранда. «Выходите», — крикнула мумия, взмахнув своей косой, тем самым вытащив всех из своих укрытий. «Прошу, не злитесь на нас, мы просто хотели изучить это место, но никак не вредить», — говорила Миранда. «Правда, что ли? Этот храм создан для последователей несущего ночь, здесь запрещено быть посторонним, наказание — смерть», — говорила мумия. «Мы этого не знали, клянусь, мы сейчас же уйдем», — говорила Миранда, надеясь уйти живой. «Даже если они не все просканировали, то того, что есть, уже достаточно. Что ж, сегодня вам повезло. Несущий ночь мой господин Ктан вернулся в этот мир, и я хочу встретить его как следует, поэтому не буду вас карать сегодня», — говорил жутко, улыбаясь, мумия. «Тогда мы пойдем», — спросила Миранда, стараясь быть спокойной, но от слов мумии у нее просто был взрыв мозга. «Конечно, если сможете убежать от бессмертных», — сказала мумия. «Бессмертных», — повторила Миранда с опаской. Далее мумия перестала обращать на них внимание и полетела прямо к пирамиде, и, замахнувшись своей косой, он ударил прямо по вершине, отчего по всему храму прошел неестественный громкий звук. Эскр-треск. Внезапно все строения храма начали гореть зеленым, и повсюду начали открываться автоматические двери, и из них начали выходить гуманоидные существа, покрытые черной броней. «Бежим!» — крикнула Миранда и побежала к оборудованию, которое доставило бы ее наверх. «Когда над пустошами вновь взойдет луна, когда угаснет в небе яркий свет, мы пробуждаемся по зову несущего ночь, укрываясь во тьме, сложив в молитве руки, в чтении некрономики, смирившись с участью, что нам дана, мы воины Ктана, вкусив жертвы свои, испеваем до дна», — начали хором петь железные гуманоиды, идя ритмичным строем наружу. «Мы выпьем кровь, пробуждение празднуя, мы выпьем кровь, подолеющий закат, мы выпьем кровь, смерти не подвластные, мы выпьем кровь и отправимся в ад», — слышала Миранда и ее групп попение железных монстров, пока поднимались на поверхность. «О, всемогущий, мы лишь демоны пустынь, святые мученики смутных дней, учуяв жертву, мы выходим из святынь и несемся за ней, мы лики тьмы, мы повелители ночи, воспряв от сна, нас манит сладкий зов, когда кровавый небосвод пронзят лучи, Лашудра уже будет мертв», — пели гуманоидные существа, выбираясь из дыры в земля. Миранда с группой побежала к кораблю, а остальные остались задержать странных существ. Солдаты Цербера начали стрелять по чудовищам, однако их оружие лишь слегка царапали их броню, которая была у них вместо кожи. Зато, когда существа открыли огонь из своих пушек, солдаты Цербера умирали мгновенно, даже механический костюм нового поколения не смог устоять перед оружием пришельцев. «Мы выпьем кровь, пробуждение празднуя, мы выпьем кровь, подолеющий закат, мы выпьем кровь, смерти не подвластные, мы выпьем кровь и отправимся в ад», — пели существа, спокойно идя сквозь солдат Цербера, быстро их убивая. «Затаясь во мраке, мы вкушаем агнцев, отбившихся от стада своего, прочь дневного света ускользая, ожидая миг, когда угаснет небосвод, пели существа, убив всех солдат Цербера на земле и смотря, как космический звездолет поднимается в воздух. Миранда же с помощью камер смотрела на существ, которые стояли на земле и убили все ее подразделения. Та мумия вроде назвала их бессмертными, говорила Миранда, вспоминая слова мумии, но внезапно ее глаза расширились, и она увидела, как пирамида начинает подниматься из дыры в земле, а на ее вершине ярко-зеленым цветом сверкала какая-то энергия. «Уклоняйся!» — кричала Миранда пилоту. «З-з-з-з-з-з-з-з-з». Тот, услышав приказ Миранды, совершил маневр уклонения и вовремя, потому что в этот момент из пирамиды вырвался зеленый луч, который мог уничтожить их звездолет. «Чего ждешь? Пока они еще раз жахнут по нам. Валим отсюда!» — кричала Миранда пилоту. Тот, не став с ней спорить, мгновенно направил звездолет в сторону космоса, и на всех парах они начали покидать планету. «Мы пьем, мы пьем, мы пьем лишь кровь, Боже, помилуй, мы пьем, мы пьем, мы пьем лишь кровь, в ней наша сила», — пели гуманоидные существа, наблюдая, как звездолет улетает. «Мы выпьем кровь, пробуждение празднуя, мы выпьем кровь, подолеющий закат, мы выпьем кровь, смерти неподвластные, мы выпьем кровь и отправимся в ад», — пели они, поднимая свои орудия вверх, как бы крича галактике, что они проснулись. И такое происходило не только на этой планете. Члены Корпуса Смерти прибыли еще на несколько планет, где находились храмы Несущего Ночи, с помощью своих колец пробудили бессмертных, которые одновременно пели одну и ту же песню. В другой же части космоса судья Целестиала Аришин был в глубокой задумчивости. Тот, что ему поведали Целестиалы, когда он направил их на устранение аномалии, никак не укладывалось в его голове. «Вижу, у тебя проблемы, Аришин», — произнес Дарксайд, который вышел из портала, созданного с помощью камня пространства. «Дарксайд, лучше уходи так, как пришел, если не хочешь исчезнуть», — говорил Аришин, начиная давить на Дарксайда. «Не нужно мне угрожать, я бы не пришел сюда неподготовленным», — сказал Дарксайд, показывая на человека в цепях, что был с ним. Аришин немного напрягся, увидев человека в цепях, поэтому прекратил давить на Дарксайда. «Зачем ты пришел?» — спросил его Аришин. «Вот зачем», — сказал Дарксайд, показав Аришину ярко светящийся шар белого цвета. Тут внезапно шарик полетел прямиком к Аришину. Тот какое-то время пристально смотрел на него, а потом поднял свою голову и посмотрел на Дарксайда. «Ты должен вернуть это туда, откуда взял, иначе накликаешь беду», — говорил ему Аришин, пока шар возвращался к Дарксайду. «Хм, я не боюсь трудностей. Но, а пока как насчет союза? Лашудра вновь начинает жатву, и в этот раз, возможно, мы не избежим столкновения с ним», — говорил Дарксайд. «Я подумаю», — неоднозначно ответил Аришин. «Тогда думай скорей, потому что Рой в любой момент может наведаться к тебе», — сказал Дарксайд и исчез так же, как и появился. «Древний падший бог возвращается», — произнес Аришин и вновь погрузился в свои размышления. «HTTPS. Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше». Глава 115. Когда же звездолет покинул планету и совершил гиперпрыжок, Миранда с командой более-менее успокоились. Сама же Миранда посчитала, что надо немедленно сообщить обо всем призраку. Зайдя в комнату переговоров, что была на звездолете, Миранда заблокировала двери и начала связываться с призраком. «Да, Миранда, слушаю», — ответил спокойным голосом призрак. «Мы нашли то, о чем вы говорили, и я считаю, что вы должны немедленно взглянуть на наши находки», — сказала Миранда, передавая данные призраку, включая полностью переведенный дневник Протянина. Призрак же всматривался в данные и внимательно читал дневник, и хоть лицо его никак не менялось, однако зрачки глаз то расширялись, то сужались, тем самым выдавав его эмоции. «Нехорошо, совсем нехорошо», — говорил призрак, начав тереть переносицу. «Сэр, я передаю вам все это сейчас из-за серьезной проблемы, с которой мы столкнулись на планете», — говорила Миранда со страхом, вспоминая железную армию. «Проблемой? Какой?» — спросил призрак, ведь он помнил, что планета необитаемая. Тут Миранда рассказала все в подробностях, о том, что явилась странная мумия, после появилась железная армия, от которой им чудом удалось убежать, однако остальная часть команды и персонал скорее всего мертвы. «Хм, говоришь, эта мумия сказала, что ее господин Ктан возвращается», — зацепился за слова в рассказе Миранды призрак. «Да, так он сказал», — подтверждала Миранда. «Тогда не все так плохо, как я думал», — говорил призрак, слегка улыбнувшись. «Сэр?» — спросила Миранда. «Миранда, возьми с собой Джейкоба, последующие миссии будешь выполнять вместе с ним и на будущее. Любое упоминание о внешности или нахождении Ктана у вас должно быть в приоритете, неважно какое задание вы будете выполнять на данный момент, ясно», — говорил призрак, смотря на другие данные. «Да, сэр», — ответила Миранда. «Тогда на этом все, поскорее пришлите мне кости Протянина и все возможные данные и артефакты, которые вы добыли на той планете», — сказал призрак, отключив связь. «Надежды нет». «Видимо, для нас надежда все-таки есть», — говорил, улыбаясь призрак, откинувшись на спинку стула. «Сынок, завтрак готов, иди кушать, чмок», — сказала мама Хила, поцеловав меня в губы, пока я спал. Мычал я, только проснувшись от недостатка воздуха из-за длинного поцелуя мамы Хилы. «Мам, я еще не научился жить без воздуха», — сказал я, когда мама Хила наконец заметила, что я бьюсь в конвульсиях и отлипла от моих губ. «Не преувеличивай, давай спускайся», — говорила мама Хила, начав вставать с кровати. «Шлеп». Тут я резко приподнялся и как следует шлепнул ее по попке. «Ах, Дикси-негодник, вновь хочешь с мамочкой поиграть», — говорила мама Хила пошлым голосом, обернувшись к мне, и одной рукой прикрывала места шлепка, второй расстегивала свою блузку. «Может быть», — сказал я, не отрицая. «Ах, сынок, смеешь меня дразнить, я тебе устрою», — крикнула мама Хила, прыгая ко мне в постель. «Так и чем это мы занимаемся с утра пораньше?» — спрашивала мама Тераксия, войдя в мою комнату и с улыбкой глядя на нас. «Я просто будила своего сыночка», — говорила мама Хила с обнаженной грудью. «Сынок, сначала позавтракай, а уже потом можно и порезвиться. Хила, пошли поможешь», — сказала мама Тераксия. «Ладно, чмок, я ублажу тебя немного позже, а теперь вставай», — сказала мама Хила, поцеловав меня в щеку и начав выходить из моей комнаты, застегивая свою блузку. «Эх, а мне теперь что с этим делать?» — спросил я, смотря на свой стояк. «Я помогу», — крикнула проснувшаяся Харли, которая мигом взяла мой ствол в руку и начала его ублажать своим ротиком. «Вот ведь хитрюга», — крикнула недовольная Рейвин с обнаженной грудью. «Чмоак», — Бетти же сразу накинулась на мои губы. «Мы тоже хотим», — хором крикнули остальная часть моего гарема. «Да уж, камень времени позарез нужен, а то времени катастрофически не хватает», — пришлось удовлетворить остальных, поэтому спустился вниз я только к обеду. После того, как Айвис, Харли и симбиатками Мена повалили в прихожей, мне удалось уговорить их перейти ко мне в комнату, где все и происходило. Однако после, как только я с ними закончил, пришли остальные девочки, после них пришли мои мамочки и сестренки, которые были очень недовольны тем, что они оказались последние и решили вымести это в сексе. Однако думаю, Стрэндж не очень будет рад, если я ему скажу, что я хочу использовать один из самых могущественных артефактов во вселенной для того, чтобы успеть со всеми перетрахать, и при этом у меня останется время на свои дела. Отправившись в душ и смыв с себя дикий запах секса, меня встретили не очень довольные мамочки, но я это быстро исправил сексом на кухне сразу с обеими. Слава богу, все остальные девочки уже разошлись. «Мамочки, мне надо уехать по делам в Метрополис», — сказал я им. «У, но ты только вернулся домой после всего произошедшего», — говорила немного недовольно мама Хила, застегивая блузку. «Верно, может, ты еще какое-то время побудешь дома?» — спросила мама Тераксия, поправляя прическу. «Мне надо встретиться с деловым партнером, поэтому отложить на потом не могу», — сказал я, одев штаны и сев за стол, начал пить кофе. «Ну, хотя бы с партнером, а не с партнершей», — говорила мама Хила. «Хорошо, только чтобы не пропадал. Звони мне 3 раза в день, а лучше каждый час», — говорила мама Тераксия. «Ну, мам», — жаловался я. «Ну хорошо, 5 раз в день будет достаточно», — говорила она мне с улыбкой. «И мне», — вмешалась в разговор мама Хила. «Ладно», — сказал я, соглашаясь с их условиями. Чмок, поцеловали они меня в щеки с разных сторон. «Тогда я пошла на работу», — сказала мама Тераксия, направляясь к выходу. «А я вернусь в Асгард, мама просила к ней заглянуть», — сказала мама Хила, тоже направляясь на выход. «Я же пока завтракал, то есть обедал, позвонил по коммуникатору Лексу и предупредил, что направляюсь в Метрополис, и чтобы он меня ждал. После того, как я закончил, начал спускаться в наш гараж, чтобы сесть в машину и доехать до аэропорта, где находился наш семейный звездолет наземного типа. Пока я шел, то заметил, что Зоба нигде нет, как и остальных членов Черного Ордена, куда же они делись? Отпуск взяли. В общем, я спустился в гараж, и когда начал подходить к машине, меня встретили девочки. «Дикси», махала мне Харли. «Не подбросите дам до дому», спрашивала сексуальным голосом Айви. «Декс, надеюсь, нас тоже сможешь подвести», спрашивала Рейвина. За ней была остальная часть ее команды в лице Старф и Джинкс. «Сладенький, мы с тобой», сказали хором мои симбиатки, спрыгнув с потолка и сдавив мое лицо своими сиськами со всех сторон. «Окей», сказал я, еле разборчиво поднимая большой палец вверх. И взяв одну крупную бронированную машину, мы все сели в нее. Я хотел включить автопилот, но Харли очень хотела порулить такой тачкой, ну я собственно и разрешил. «Харли, только спокойно и по правилу дорожного движения», предупреждал ее я, приложив большой палец к панели, и машина завелась. «Дикси, ты мне не доверяешь, обидно, между прочим, я теперь хорошая и законно послушная», говорила Харли, надув щечки. В этот момент ворота гаража начали открываться, и Харли со всей силы нажала на педаль газа, и мы практически вылетели из гаража. «А-а-а, ха-ха-ха-ха», смеялась Харли, вырулив на дорогу. «Харли, сбавь скорость», кричал я, облепленный подушками безопасности с разных сторон и размеров. «А что не так?» спросила Харли, резко обернувшись ко мне с обеспокоенным взглядом. «Харли, руль», крикнул я, увидев, что она обернулась всем телом ко мне, при этом отпустив руль, однако нога по-прежнему нажимала на газ. Харли же резко развернулась и, схватившись за руль, начала его выкручивать. Из-за этого машина резко перевернулась, и мы попали на нужную нам полосу, ведущую в аэропорт, и пока мы ехали, Харли сбавила скорость по моей просьбе. «Кстати, куда едем?» как бы невзначай спросила Харли, пока у меня весь мир кружился перед глазами. «В аэропорт, ух», говорил я полностью, положив свою голову на большую грудь Венома. «Хи-хи-хи-хи», довольно хихикала она, прижав мою голову поближе, а остальные девочки смотрели на нее с завистью. «Харли, больше так не езди», говорил я. «Что такого? Я так всегда иду», говорила она мне с улыбкой, в этот раз не отвлекаясь от дороги. «Значит, больше так не езди», говорил я. «Ладно», сказала она. «Кстати, куда это вы собрались?» спросил я. «Нам с Харли нужно вернуться в Метрополис, девочки недавно связались с нами, и им нужна помощь», сказала Айви. «Надеюсь, ничего противозаконного?» спросил я. «Нет ничего такого», смеясь ответила Айви. «Моя помощь нужна?» спросил я у нее, нормально сев, больше не облокачиваясь на грудь Венома, отчего она расстроилась. «Нет, мы сами справимся», отвечала она. «Ладно, а вы, девочки?» спросил я, обрушаясь к юным титаншам. «Нам тоже нужно вернуться в Метрополис. После нападения того гиганта герои нужны как никогда раньше. Нам удалось придумать кое-какие причины, чтобы остаться с тобой подольше, но теперь нам нужно вернуться и помочь в Лиге Справедливости», говорила Джинкс. «Тут я не спорю, а вы?» спросил я у симбиаток. «Мы хотим быть со сладеньким», хором ответили мне четыре симбиатки и кинулись обниматься. «Треска», цыкнули все девочки. Доехав до аэропорта, мы заехали в ангар, выделенный нашей семье, где уже был подготовленный звездолет. Забравшись на борт звездолета, я включил автопилот, и мы на высокой скорости полетели в сторону Метрополиса, и пока было время, предавались разврату каждую свободную секунду. Долетев до места назначения, мы выходили уже из аэропорта Метрополиса, где меня уже ждал конвой из машин, присланный Ликсом. Я усадил девочек по машинам, предварительно с каждой поцеловавшись, и те, сказав водителю, куда им надо, разъехались. Остались со мной только симбиатки, которые сели со мной в одну машину, и после этого весь наш конвой тронулся с места. Пока мы ехали, я думал о обрывках воспоминаний, моих воспоминаний. Все-таки я принял тот факт, что каким-то образом я умудрился прожить в этой вселенной еще одну жизнь, хотя и объяснить это не могу, надеюсь только то, что место, в которое я хочу направиться, дат мне эти ответы. «Сладенький», позвала меня Агония. «Миллиметров?» «Да», ответил я, повернувшись к ней. «Тебя что-то беспокоит?» спросила она у меня. «Нет-нет, ничего такого», отвечал я. «Сладенький, ты же знаешь, что мы чувствуем твои эмоции», говорила Крик, прижимаясь ко мне. «Девочки, не переживайте ничего серьезного, об этом даже говорить не стоит», говори я им. «Может, тогда нужно помочь сладенькому расслабиться?» с ухмылкой спрашивала Карнаш, медленно спускаясь к моему паху и растягивая ремень. «Сладкий в последнее время очень напряжен», говорила Веном, пристраиваясь ко мне с другого бока и прижимала свою большую грудь к моему лицу, как и Крик. «Мы будем очень стараться», говорила с похотливой улыбкой Агония, спускаясь к Карнажу. Ух! Простонал я от приятных ощущений. Остальная часть пути до особняка Ликса прошла очень приятно, и я в приподнятом настроении выходил из машины вместе со своими симбиотками. «Декс, вот и ты наконец», — говорил Лекс, подходя ко мне и пожимая руку. «Я тоже рад тебя видеть», — сказал я ему. «Девочки», — поздоровался Лекс с симбиотками. «Привет, Лысик», — поприветствовали они его. «Девочки, как вы можете так обращаться к Ликсу?» В возмущении говорил я им. «Ха-ха-ха-ха». «Декс, не переживай, я уже привык, что они меня так называют, да и не против», — говорил Лекс, начав смеяться, и после этого мы все пошли в его особняк. «Как там с нашей инквизицией?» — спросил я у Ликса. Проект инквизиции был одобрен, но из-за этой ситуации с Целестиалом его временно заморозили, но думаю, уже через месяц можно будет официально заявить о себе, — говорил мне Лекс, пока мы шли по его особняку. «Ясно. Кстати, откуда ты узнал, называется раса тех гигантов?» — спросил я у него, присаживаясь на диван вместе с девочками. «Многих привлекли к этому делу, все-таки угроза планетарного масштаба, а рассказал нам о этих целестиалах твой дед», — сказал Лекс, присев на диван напротив, и когда мы все уселись, механизированные роботы подали нам чай с пирожными. «Ням-ням-ням». Девочки сразу накинулись на пораженные, не став церемониться. «Прости», — сказал я с покрасневшим лицом. «Ха-ха, не переживай, я же тоже какое-то время с ними знаком, поэтому хорошо их знаю», — щелк, — сказал, смеясь Лекс, щелкнув пальцами, и нам принесли еще больше пирожных. «Так и какое дело ты хотел обсудить?» — спросил у меня Лекс. «Вот что», — сказал я, положив чашку с чаем на стол и достав из некрополя устройство, которое мне передал Тиван, и активировал его. В помещении сразу появились голограммы с всевозможными текстами и частями тел целестиалов. «Это...» С шоком произнес Лекс, резко поднявшись с места и расслабил руку, отчего чашка с чаем упала и разбилась о пол. «Да, это подробное описание целестиалов, благодаря этому ты сможешь создать оружие против них, ну или хотя бы меры защиты от них», — говорил я Лексу. «Откуда у тебя это?» — спросил он у меня, рассматривав текст на голограмме. «Друг подарил», — с улыбкой ответил я. «Знаешь, я бы очень хотел встретиться с твоим другом», — говорил Лекс, посмотрев на меня. «Ну, может быть, я вас познакомлю, просто он находится в космосе на станции забвения», — говорил я, смотря на Лекса. «Только не забудь, боже, здесь столько всего, постой, постой, ты говоришь, ты сможешь создать, разве ты не будешь мне помогать?» — спросил у меня Лекс. «Нет», — покачал я головой. «Но почему? Декс, это очень важно, и я один не справлюсь с таким объемом информации», — говорил мне Лекс. «Мне надо покинуть планету. Нужно кое-куда отправиться, поэтому я не смогу помочь, однако я могу предоставить тебе достойную кандидатуру», — говорил я Лексу, и с помощью коммуникатора скидывал Лексу информацию о кандидате. «Хмм, Рид Ричардс», — спрашивал Лекс, смотря на его портфолио, которое я собрал. «Верно, хороший ученый, отличный парень и успешный супергерой, по всем параметрам он идеально подходит», — говорил я с улыбкой. «А еще именно он в одном из комиксов создал оружие против целестиалов, ну не совсем он, а куча его личностей из разных параллельных миров, но он же тоже участвовал в создании подобного оружия», — думал я про себя. «Хмм», — думал Лекс, смотря на досье Рида Ричардса. «Тебе он не нравится?» — спросил я у Лекса. «Откровенно говоря, да, не нравится. Я встречался с ним на некоторых мероприятиях и, скажем так, пообщавшись с ним, я понял, что мы разные люди. Да и раздражает он меня, я бы предпочел работать с тобой», — говорил Лекс с неприязнью, смотря на фото Рида. «Ну, как я сказал, не могу, да и лучшего кандидата я не смог найти, поэтому придется тебе его потерпеть во имя защиты Земли», — говорил я, улыбаясь. «Ха-ха, видимо так, так, когда он со мной свяжется?» — спросил у меня Лекс, выдыхая и сев на диван. «А-а-а, в смысле, ты должен с ним связаться», — говорил я Лексу. «То есть? Он даже не знает о нашей совместной работе», — спросил у меня Лекс с приподнятой бровью. «И как я по-твоему его приглашу? Я его чуть не угробил со всей командой, знаешь, как мне неловко разговаривать с ним. Поэтому я надеялся, что его уговорами займешься ты», — думал я про себя. «Не знает, Лекс, вам же легче контактировать, скажешь ему о том, что у тебя есть все подробности о целестиалах, уверен, он сам захочет работать с тобой», — говорил я. «Ха-ха, ладно», — отмахнувшись рукой, сказал мне Лекс. «Спасибо, и Лекс, такой вопрос, у тебя свободного космического корабля нет?» спросил я у него с натянутой улыбкой. Лекс же с шоком посмотрел на меня. Ха-ха-ха-ха. А потом начал ржать. «Чего ржешь?» — крикнул я ему. «Ох-ох, прости, просто надумал, что человек твоего уровня попросит о таком. Я думал, у тебя на каждый день недели новый корабль есть», — говорил Лекс, вытирая слезу. «Ага, сейчас. Корабль может и есть, но не факт, что мама мне его даст, а если и покупать новый, то пока все документы оформит, я состарюсь, а собрать еще больше времени, а мне срочно надо вылететь в космос», — говорил я. «Что ж, есть у меня один свободный», — сказал Лекс, включая еще одну голограмму, где я увидел космический корабль. «HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше». Глава 116. «Хоть это не линкор, но думаю, ты не будешь привередничать», — говорил Лекс, пока появлялись новые окна голограммы с подробным описанием внутренности космического корабля. «Нет-нет, пойдет», — сказал я, став подробно смотреть на окна голограмм. «Сладенький, ты хочешь уже сейчас улететь?» — спросила меня Карнаж. «Ну, не именно сейчас, но в ближайшее время», — сказал я, повернувшись к ним. «Тогда мы с тобой», — крикнула Крик. «Ну, в принципе», — говорил я, но Лекс меня прервал. «К сожалению, вынужден тебя прервать и сказать, что симбиотки нужны здесь», — говорил Лекс. «Лысик, не наглей», — зло сказала ему Агония. «Декстер, сейчас переломный момент, и чтобы наша организация благо успешно вошла в народ, нам бы не помешало получить больше заслуг и одобрения со стороны народа. Симбиотки сейчас на хорошем счету, а если в нынешней ситуации они принесут свою лепту, в будущем нам это зачтется», — говорил мне Лекс. «Хмм, что ж, девочки, вы все слышали», — сказал я. «Нет», — хором ответили симбиотки. «Девочки, сделайте это ради меня», — попросил я их. «Ради сладенького», — сказали они хором. «Верно, ради меня, а потом я сделаю все, что захотите». «Ой», — сказал я, не подумав. «Все», — произнесли они с похотливыми улыбками. «Тогда мы согласны», — хором ответили они. «Ну, раз с этим разобрались, тебе помощь с поиском команды?» — спросил у меня Лекс. «Нет, спасибо, этим я сам займусь», — сказал я. «Что ж, тогда на этом все. Или что-то еще?» — спросил у меня Лекс. «Да нет, вроде все сказал», — говорил, задумавшись я. «Тогда не сочти за грубость, но у меня полно работы, между прочим, именно тобой подкинутой», — с улыбкой сказал он и смотрел на меня осуждающим взглядом. «Ха-ха, прости, буду должен», — сказал я, начав уходить. «Сладенький», — крикнули симбиотки, резко прыгнув на меня и сжали своими прелестями со всех сторон. «Что такое?» — спросил я. «Мы ведь не знаем, через сколько увидимся», — говорила, облизываясь веном. «Поэтому мы бы хотели еще раз почувствовать то, как ты нас любишь», — говорила Карнаж, проводя своим ноготком по моему лицу. «Ты ведь не откажешь нам?» — спрашивала Агония, поглаживая меня по паху. «Потому что без этого мы тебя не отпустим», — говорила Крик, облизнув мою щеку. «Можете развлекаться, только ничего не разбейте, я предупрежу прислугу, чтобы не входили сюда», — говорил Лекс, понимающе начав уходить из комнаты, закрывая за собой дверь. «Тук-тук, войдите», — сказала лежащая на больничной койке Затанна. «Привет», — ответил входящий в палату Брюс Уэйн. «Привет, Брюс, проходи», — с улыбкой сказала Затанна. «Как ты узнал, что я в больнице?» — спросила у него девушка, пока тот садился на стул рядом с ней. «Скажем так, птичка нашептала, но я был удивлен услышать, что ты здесь. Не часто ты пользуешься больницами, магия уже не та, что ли?» — решил подшутить Брюс. «Да нет, просто, все из-за того инцидента, из-за которого я и оказалась здесь», — говорила Затана с натянутой улыбкой. «Не поделишься?» — спросил у нее Брюс. «Я почувствовала мощную ауру темной магии и поспешила к месту, откуда исходила аура, но немножко опоздала, там уже оказался тот, кто совсем почти разобрался и довольно грубо, а потом и меня вырубил», — рассказывала Затанна, слегка вздрогнув. «И кто это был? Ты его узнала?» — поинтересовался Брюс. «Ну а как не узнать мальчишку, который является сыном одного из самых могучих адмиралов Земли, внуком Одина, владельцем довольно успешной компании, я могу еще много чего перечислить», — говорила Затанна, резко приняв лежачую позу, и посмотрела на Брюса. «Декстер Аддинсон», — скорее утверждал, чем спрашивал Брюс. «Он самый», — подтвердила Затанна. «Ух, это проблема», — говорил Брюс, приложив ладонь к лицу. «А в чем проблема? Ты с ним повздорил?» — поинтересовалась Затанна, слегка поднявшись с постели и посмотрела на Брюса. «Не я, а вся лига», — сказал Брюс. «А-а-а-а», произнесла Затанна. «У нас были кое-какие разногласия, ты, наверное, знаешь, после этого наша репутация очень сильно упала, нас даже было хотели распустить, недавние события, скажем так, пошли лиге на пользу, хоть и неприятно это говорить», — говорил немного, скривившись Брюс. «Если мы опять начнем обвинять Декстера, то, боюсь, мы еще ниже падем в глазах общественности», — говорил Брюс. «Ну, я же не состою в вашей лиге, поэтому ничего вам не будет, если им займусь я, да и к тому же я не совсем уверена, что это он делал по своей воле», — говорила, задумавшись Затанна. «А если поподробней?» — спросил у нее Брюс. «Он действовал неосознанно, однако это не было похоже на одержимость, скорее было похоже на состояние берсерка. Он просто нападал на всех, кого видел», — говорила Затанна. «На нем не было симбиата?» — спросил, заинтересовавшись Брюс. «Нет, с чего ты взял?» — спросила Затанна. «Он добровольно впустил в себя симбиата и утверждал, что тот не контролирует его, в чем мы сомневались. Если сейчас симбиот не контролирует его, то почему он не может сделать этого позже? Мы же знаем, что эти паразиты не тупые. В общем, из-за этого наша лига с ним не поладила», — рассказывал Брюс. «А во, симбиот, на мужчине», — с удивлением проговорила Затанна. «Ага, представь себе, оказывается, эти паразиты не только девочек любят», — говорил с ухмылкой Брюс. «И почему ты их называешь паразитами? Я вот видела по телеку, да и в интернете, что 4 симбиотки, которые раньше были преступницами, сейчас довольно популярные героини», — говорила Затанна. «Но раньше они были преступницами, ты не подумай, я только рад, если они действительно исправились, но это же не означает, что это их решение, а не самого симбиота», — говорил Брюс. «Ворчун ты, как и всегда. В общем, если бы Одинсон действительно делал это намеренно, тогда бы он точно не отвез меня в больницу и не оплачивал бы мои счета», — говорила Затанна, показывая Брюсу оплаченный счет в больнице. «Может быть, так он хочет отвести от себя подозрения», — говорил Брюс, взяв счет, который показала Затанна, и начал его тщательно изучать. «Ты на него зуб держишь?» — спросила Затанна, приподняв одну бровь. «Нет, просто отрабатываю все версии», — говорил Брюс, вернув счет Затанне. «Ха-ха, в общем, я хочу отправиться на то место и все расследовать, прежде чем сыпать обвинениями. Может, ему наоборот нужна помощь», — говорила Затанна, встав с постели. «Что ж, тогда ты не против, если я тебе помогу?» — спросил у нее Брюс. Затанна и Брюс, переодевшись в свои геройские костюмы, сразу отправились в заброшенный кинотеатр, где, пройдя к месту, они обнаружили разрушенный пол и засохшую кровь, которая была повсюду. «Что же тут за мясорубка была?» — спрашивал Битмин, смотря на засохшую кровь, которая была повсюду. «Это как раз работа Одинсона, только тел я нигде не нашла, но думаю, это часть его силы, ведь когда я прибыла на место, он уже держал одного мага в руке, а потом тот просто превратился в прах», — говорила Затанна, смотря на разрушенный пол. «Хмм, я могу предположить, что это из-за его второй матери», — говорил, задумавшись, Битмин.